Глава 9. Если что у Мэры получалось хорошо, так это ждать неприятностей на свою остроухую голову. Тем глупее было расслабиться и наивно полагать, будто приставание — самое страшное, что может учудить присмиревший белобрысый нахал. Подкатывал тот весьма бесцеремонно и подчас нелепо. Сказывалось отсутствие нормальной социализации после десятка-то лет в компании зверья и деревьев. Однако Мэр, к своему ужасу, была не сильно-то и против. То есть совсем не против. То есть указанного белобрысого нахала, бесцеремонного и нелепого, она находила вполне милым. Вернее сказать, совершенно очаровательным. Хотя нет, сие откровение точно следует оставить при себе. Так что она совершенно не обрадовалась, когда тот в очередной раз решил угробить сам себя. И впрямь. Сварливо подумала Мэр, рукавом вытирая кровь с лица Себастьяна. «Спать не даешь, а удовольствия ноль». «Да какое ж там ноль? Минус бесконечность». С трудом уняв нервную дрожь, она протяжно выдохнула. Ее сила хлынула в чужое тело стремительным потоком, споро выискивая ранения и пораженные ткани. По счастью, ничего серьезного не обнаружилось. «Слава богам, мозги целы», — выдохнула она, осторожно приглаживая встрепанную светлую шевелюру Себастьяна. По-прежнему бессознательного, и только это спасло от ужасного целительского гнева. Подушка поблизости имелась, и не одна, но бить лежачего все же как-то неловко. Этой бестолковой башке только инсульта не хватало. Раз уж обладатель бестолковой башки валялся в беспамятстве, Мэр решила напуститься на его дядюшку, что беспокойно мялся рядом с диваном. «Уилл, но я же просила тебя, будь осторожен. Раз уж взялся парня наставлять, так должен был проследить, чтобы ничего подобного не случилось. Деточка, я главный имперский дознаватель и мозголом, но никак не нянька», — огрызнулся лорд Фалька, впрочем, без особого запала. «И все шло отлично, пока пацан не решил, что базовые сети для него недостаточно хороши. Влепил какую-то непатентованную отцовскую заглушку, уж не знаю, где он мог ее подсмотреть». «Авторская сеть от легендарного архимага-менталиста? Что ж, причина перегрузки ясна. Кристально. Счастье, что самоуверенный болван отделался легким кровотечением. Ну или несчастье, а скорее гремучая смесь из чудовищного резерва, бычьего здоровья и ослиного упрямства». «Ну погоди, очнешься ты у меня», — тихо пробормотала Мэр, склонившись над Себастьяном, все еще чересчур бледным, но с виду возмутительно здоровым, и снова пригладила тому непослушные вихры. Припомнив, что они тут вообще-то не одни, поднялась с колен, сунула диванную подушку под лохматую голову горе-менталиста и укрыла его пледом. «Пусть отдохнет», — она повернулась к Уиллу. Тот наблюдал за ними с каким-то странным выражением лица. «Кабинет я тут себе ленюсь обустроить, да и незачем особо. Так что ты подожди на кухне. От крови отмойся и выпьем чего-нибудь. Чую, нам обоим надо». Фалька направился на кухню без лишних экивоков и, судя по звуку открываемых дверок, принялся искать стаканы. Что ни говори, а эленгардские лорды и этикет друг с другом едва знакомы. Оно и хорошо. Приведя себя в порядок и переодевшись, Мэр наведалась в кладовку, с сомнением оглядела скудные запасы алкоголя, выудила с полки бутыль доброго синтарийского виски, отец презентовал не иначе, и направилась на кухню. Душа требовала обильных возлияний и дебоша. Увы, придется ограничиться одним бокалом. «А пожрать есть?» Едва завидев ее, поинтересовался Уилл, но бутылку забрал и тут же принялся разливать виски по пузатым стаканам. «А в кабак сгонять?» — парировала Мэр. Ответом ей стал едва ли не умоляющий взгляд, после которого оставалось только вздохнуть и тащиться обратно к кладовке. Через несколько минут на столе были выставлены тарелки с сырной нарезкой, копченым мясом и теплым, спасибо магу, придумавшему заклинание стазиса, пирогом с утиными потрошками. Миндальное печенье и земляничные пирожные тоже нашлись. Фалька, в отличие от Себастьяна, сладостями не пренебрегал. «Неплохо», — оценил он, залпом допивая виски. Повезло племянничку с целителем. Эдак он к концу лечения в дверь не пролезет. С такой-то силищей. Как были одни жилы, так и останутся, пожала плечами мэр. Гнусные инсинуации престарелого охальника она старательно игнорировала. Сдержанная взрослая особа и все такое. Сильно-то не пьянствуй. Ты вроде как на работе. Я всегда на работе, отмахнулся лорд-менталист, цедя то ли вторую, то ли уже третью порцию. Надоело, сил моих нет. Ума не приложу, как Дорик столько времени проводит во дворце. Ну, он в своей стихии. Мэйр отпила из своего стакана и чуть поморщилась. Она, в отличие от многоопытного Уилла, любви к крепким напиткам не питала. А уж хлестать синтарийские виски как воду и подавно не могла. Прожжённый же интриган. Я до сих пор так толком и не поняла, что там за фигня была с его сестрой и ассасинами. Ты же умная, могла бы и сама догадаться. Настала очередь Фалька пожимать плечами. Раз нарисовался левый сынок Эдриана, да еще с ментальным даром, завещание наверняка пересмотрит в его пользу. Виктория — женщина расчетливая и весьма хладнокровная. Но тут выдержка ей изменила. И я даже могу ее понять, я ведь и сам отец. Ну, сама посуди. Нарисовался какой-то мутный бастард и хочет коварно обобрать ее законного ребенка. Моя Рангри тоже бы рвала и метала. «Окажись, Себастьян, твоим бастардом, леди Рангрид бы его и пальцем не тронула. А уж нанимать убийц — это и вовсе подло. Ни один приличный маг до такого не опустится». «Рангрид тронула бы меня. С летальным исходом», — кисло ухмыльнулся Фалька. «Что насчет подлости? Ну, подменыш. Не все же такие ромашки, как ты. Виктория, Дорих, интриганство у них в крови. Поэтому-то ее брат сделал при дворе такую блестящую карьеру». «А Эдриан Лейернхарт? Он тоже был подлец и интриган?» Фалька как-то натужно рассмеялся и покачал головой. «Наш малыш Арлен слабак. Светлейший ум, огромные амбиции и крохотный резерв. Того, что имеет сейчас, он добился тяжким трудом, всеми правдами и неправдами, вертясь как уш на сковородке. Эдриана же боялись до дрожи, поэтому он просто спокойно делал свою работу. Не могу не признать, делал ее очень хорошо. А вот человек был не из приятных». Он снова наполнил бокал и вопросительно глянул на мэр. Та кивнула, хотя, наверное, не стоило ей увлекаться крепким пойлом. «Я все еще хотел бы растерзать Родерика Трауна своими руками, но в глубине души, наверное, даже рад, что Себастьян не рос с отцом. Почему?» Ответ последовал далеко не сразу. «Гейб ведь тоже не родился подлой скотиной. Он из кожи вон лез, чтобы угодить папаше. Вечно сам себе наступал на горло, оттого и скорбился. А так славный был мальчик, просто такой, ну, не такой, очень обаятельный, с подвешенным языком, но слабовольный и глуповатый. В мать пошел. А Эдриан не любил ни мать Гейба, ни его самого». И ничуть не пытался эту нелюбовь скрыть. Откровенно пренебрегал обоими. Ну и матери пацан тоже не был нужен. Она сама знаешь какая. Все знают. Ни одному ребенку не пожелаешь расти в такой семье. Стоило это услышать, чтобы убедиться. Покойный лорд-паук и впрямь был редкостным мудаком. Возможно, к Себастьяну, похожему на него, куда сильнее он отнесся бы иначе. Что нисколько не оправдывает загубленную жизнь недоумка Гейбриэла, которого нынче матерным словом не вспоминает только ленивый. А что насчет матери Себастьяна? Ее он тоже не любил? Ее он любил настолько, насколько мог. Хотя, казалось бы, мышь серая, ничего особенного. Фалька задумчиво хмыкнул, судя по всему, погрузившись в воспоминания. Ее за глаза так и прозвали «Мышка Эбби». Она вроде из Фостеров была. Очередная невзрачная дочка очередного нищего барончика. Ко двору такие обычно отправляются только, чтобы найти мужа поприличнее. У этих провинциалов-то давным-давно все друг другу родственники. Но Эбби, видно, мужа не особо хотела и больше времени проводила за книжками, нежели на балах. По крайней мере, я нередко видел ее в открытой части императорской библиотеки. Тут он будто очнулся и смешливо фыркнул. И Эдриан вечно околачивался поблизости, подавал ей книжки с верхних полок. Она ростом-то крохотная была, почти как моя Рангрид. Фалька кротко глядел себе под ноги и вообще выглядел почти нормальным человеком. Прямо жаль, что он на ней не женился. Неуместно, видишь ли, променять высокородную потаскушку на деревенскую замухрышку. Что ты удивляешься? Это я прогрессивный, а Эдриан старой закалки был, как и его батюшка. Нет, все-таки хорошо, что наш пацан рос вдали от столицы. Проще вывести из человека деревню, чем выбить все присущее столичным лорденышам дерьмо. Мэйр столицу не любила, как и многих ее обитателей, а потому искренне согласилась. Лорд Фалька сдался и ушел порталом во дворец, только когда число гневных сообщений от его личной помощницы перевалило за дюжину. Так что треть бутылки осталась недопитой. Сама Мэйр ограничилась двумя порциями виски. Но даже это сказалось на координации, скорости мысли и желании вообще что-либо делать. Не умеет она пить и никогда не научится. Проклятая наследственность Фейри. Вместо того, чтобы изощряться с обедом, благо изощряться теперь было для кого, она наспех убрала со стола, припрятала недопитую бутылку и выгнала скелетов навести порядок в саду. А сама вернулась в гостиную, где неуклюже плюхнулась на пол, скрестив ноги, и принялась угрюмо глазеть на свое персональное несчастье. Уж сколько бы неприятностей не доставил Себастьян, а посмотреть на него всегда приятно. Особенно без рубашки. О, да. О, нет. Второй бокал точно был лишний. Что и говорить. Красивый парень, породистый. Наверняка в родном поселке смотрелся нелепо, как келпи среди стада простых лошаденок. Кстати, о келпи. Тентен, должно быть, уже распланировал, как утопит меня в речке и сожрет мой разбухший от водицы труп, сокрушенно подумала Мэйр. Ее четвероногий друг Таен Нейерис, дикий и прекрасный, всегда был скор на расправу, ревнив, крайне требователен и подчас совершенно несносен. По большому счету, это из-за него Мэйр не советовала Себастьяну заходить далеко в лес. Конечно, Тентен никогда не нападал на людей первым, однако кто ее знает, эту нечисть? В том, что Себастьяна ревнивый водный конь уже выследил и теперь искренне ненавидит подлеца, посмевшего присвоить подменыша, сомневаться не приходилось. Даже забавно, учитывая, что эта парочка явно близка по духу. Определенно следовало уже познакомить несносного келпи с таким же несносным пациентом, дабы развеять непонимание и исключить возможные жертвы. Причем не только человеческие. Келпи сложно завалить из лука, но все же наконечники на вощеных кедровых стрелах, купленных в лавке Эрин Макентайр, сделаны из чистого железа. Вводя дружбу с нечистью, Мэйр точно знала, нечисти нужно бояться, каким бы крутым магом ты ни был. «Завтра», — решила она. «Точно завтра. На сегодня хватит приключений, но сколько можно оттягивать? На работу скоро возвращаться. Не будет же он целыми днями сидеть и ждать меня дома, как примерный муженек». Мэйр со вздохом взглянула на Себастьяна. Тот по-прежнему лежал себе и, стоило надеяться, не подозревал о крамольных мыслишках своей целительницы. Следовало не маяться дурью и быть целителем до конца, подоткнуть пациенту одеяльце да свалить закат. Подоткнуть-то она подоткнула, а свалить не вышло. Во сне Себастьян казался куда мягче и беззащитнее, чем на самом деле. И еще красивее, если такое вообще возможно. С каждым днем Мэйр все чаще ловила себя на глупом и неуместном желании коснуться его, просто так, не ища повода. Откинуть отросшие волосы со лба, кончиками пальцев проследить чеканные скулы, линию челюсти, четко очерченные губы и... «И что я в бездну делаю?» — меланхолично спросила себя Мэйр, положив руку на грудь Себастьяну и склонившись к нему так близко, что ощущала на своих губах чужое дыхание. «Пристаю к спящему парню. Реально стрёмно. особенно учитывая, что он не очень-то и спит. Точнее, вовсе и не спит. Чужое сердце под ладони колотится гулко и заполошно, как у воробья. Выдав про себя фирменный отцовский загиб, Мэйр постаралась сделать хорошую мину при плохой игре и, как могла, невозмутимо поинтересовалась. «И давно ты не спишь?» Тяжелая, но все еще слабая рука легла ей на шею. Длинные пальцы огладили кожу и зарылись в волосы, заставляя прикрыть глаза от удовольствия. Мэйр, затаённой непозволительной надеждой, ожидала, что еще немного, и ее поцелуют. Но то ли Себастьяну было не до того, то ли он слишком честный. «Ты выпила, да?» — тихо уточнил он с легкой усмешкой. «Все же честный». «И снимаю с себя за это всякую ответственность», — пробурчала Мэйр, уронив голову ему на грудь. «Нет, второй бокал и впрямь был лишний». «Это все ты виноват». «Почему?» «Потому что поганец белобрысый, и совести у тебя нет». Она вспомнила свой испуг при виде Себастьяна, залитого кровью и белого, как кипень, и мстительно прибавила. «И прекрати меня трогать. Я не могу на тебя нормально злиться в таких условиях». «Не злись», — попросил Себастьян тоном, полным раскаяния. Однако Мэйр не идиотка, а вовсе даже эмпатка, и чужое дурацкое веселье кожей чувствовала. «Поганец», — повторила она совсем уж беспомощно. «Ты меня ужасно напугал». «Снова. Мне следовало бы забить тебя подушкой до смерти, чтобы больше так не мучиться». «Ох, кому она врет?» Стоило только второй ладони лечь на спину, ласково погладить, когда же об этом сомнительном наказании она тут же забыла. Ну, почти. «Прости». Себастьян закрыл глаза и, кажется, ненадолго задремал. Но потом приоткрыл один глаз и со смешком поинтересовался. «Ты правда так переживал за меня?» «Дурацкий вопрос, учитывая, что ответ ты уже знаешь». Себастьян точно знал. Потому как тут же прижал крепче к себе, насколько мог, в таком положении, и, зараза такая, мягко поцеловал в макушку, вызывая полчища бегущих по коже мурашек. А заодно бабочек в животе и прочую метафизическую живность, без которой целитель Макентайр прекрасно обошлась бы. Мэйр же, которая однажды взбрело в голову притащить в дом совсем не пациента, была как никогда счастлива. И пьянать, что уж там. «Мэйр», — позвали ее, снова ласково погладив по волосам. «А ты хотела меня поцеловать только потому, что пьяна?» «Ты ничего не докажешь», — выпалила она, спешно отстраняясь и напуская на себя неприступный вид. Вернее, ей хотелось думать, что именно неприступные, а не до бездны жалкие. «То есть я просто проверяла, не помер ли ты на моем любимом диванчике. Вот, да. Что, кстати говоря, рано или поздно случится, если ты не перестанешь без подготовки лезть в высшую магию и испытывать мое без того хрупкое терпение». Можно подумать, ей поверили. Себастьян мягко рассмеялся и, успев обхватить запястье, потянул на себя, заставляя улечься в прежнюю позу. «Прости», — повторил он, — «если скажу «оно само», поверишь?» «Ну, конечно, оно само. Так и напишем на твоем надгробии». «Никаких надгробий», — поспешно открестился Себастьян и как-то подозрительно покосился в сторону кухни. Этот взгляд Мэйр сегодня уже видела. По крайней мере, на голодный желудок. Жрать охота, жуть. Бездна, еще один. Просыпаться в чужой постели было странно. До сих пор, несмотря на то, что Себастьян спал вместе с Мэйр вот уже почти неделю. С теплой, уютной, вечно мерзнущей Мэйр, которая всегда укладывалась на противоположном конце постели, но всякий раз оказывалась под боком, по обыкновению устроив голову на плече, или перекинув руку поперек талии. Разумеется, Себастьян против таких вольностей ничего не имел. Поначалу старался вести себя прилично, послушно снося все душевные метания своей феи, потом плюнул и просто сгробастывал ее в свои объятия, как только та начинала дремать. Но все равно непривычно, как иначе. Особенно, когда собственное тело вполне предсказуемо реагирует на девушку рядом, хотя у некоторых вообще даже уши трогать нельзя. Рука затекла жутко. Это Себастьян ощутил, едва проснувшись, но освобождаться не стал. Достаточно было спросонье глянуть на мирно посапывающую Мэйр, прижавшуюся к нему, и он мигом забыл обо всех неудобствах. Уже привычно и аккуратно, чтобы не разбудить, он устроил свободную руку на ее пояснице. Ощущать под пальцами ткань рубашки было не слишком приятно и не соответствовало настроению. А потому, искренне надеясь, что Мэйр проснется не сразу, Себастьян потянул ткань вверх, кончиками пальцев проводя по голой коже. Реакция не последовала, и ладонь уже более уверенно прошлась по выступающим позвонкам. Себастьян прикрыл глаза, наслаждаясь ощущениями, и незаметно для себя провалился в чужие мысли, на деле являющиеся некрепким утренним сном. Различить успел немного. Переливающийся оттенками зеленого лес, огромное необъятное дерево, размахивающее ветвями, словно руками, будто доказывая что-то неразумному человечку, умастившемуся у его корней. Но прямо идиллия. Интересно, в ней будет место для него? «Подменыш тебе свое холодное сердечко не отдаст», вспомнились слова ехидного кота, заставив вздрогнуть. А что, если так оно и есть? Мэйр вряд ли захочет всерьез связываться с двинутым на всю голову маньяком, пусть даже и с лордом, учитывая, что от этого титула у Себастьяна одно название. И куча проблем, если он правильно понял причину визита убийц в лечебницу. Неудивительно, что она стремится его вылечить всеми возможными способами. Без Себастьяна головной боли у блистательной целительницы будет на порядок меньше. Вот еще. Никуда он свою фею не отпустит, тем более, что всей ее напускной отстраненности и безразличию цена 2 медика. Руки сильнее сжались вокруг стройного тела, сжимая так, будто Мэйр собиралась избавиться от него сию же секунду. «Ах, опять ты!» — пробурчала та, вяло завозившись в его объятиях и явно не без труда приоткрыв глаза. «Отвали, я сплю». Но вопреки своим словам, сбрасывать руки не стала, даже наоборот, обхватила поперек талии, притерлась вплотную, обжигая шею жарким дыханием, и, похоже, всерьез вознамерилась спать дальше. Не то чтобы Себастьян был против. Повозился, удобнее устраиваясь на подушке, и все же вытащил руку из-под не такого уж и легкого тела, чтобы тут же запустить ее в волосы и мягко помассировать затылок. Мэйр это нравилось, да и ему тоже. Шелковистые волосы легко скользили между пальцами. Было в этом что-то семейное и уютное. Набравшись смелости и наглости, Себастьян задрал ее рубашку еще выше, устраивая вторую ладонь между острых лопаток. «Ну и что ты делаешь?» — послышалось глухое ворчание. «Лапаю тебя?» «Как будто похоже на что-то иное». «Бессовестный», — припечатала Мэйр. И подтянулась выше, неловко ткнулась теплыми губами ему куда-то за ухом, отчего по всему телу побежали мурашки. И если бы только ими дело ограничилось. От этого недопоцелуя и руки, скользнувшей к поясу штанов, низ живота обожгло возбуждением. От неожиданности Себастьян резко сбросил Мэйр с себя, опрокинул на спину и столкнулся с удивленным взглядом зеленющих глаз. Нет, это совершенно невозможно. Себастьян, всего мгновение назад собиравшийся вести себя прилично, шумно выдохнул, наклонился, уже почти ощутил на своих губах чужое дыхание, услышал заполошенный стук сердца феи. Еще немного, и можно будет поцеловать пухлые, такие красивые губы. «Подменыш! А ну, вылазь!» Разнеслось вдруг по дому. Голос был незнакомый и до мерзения бодрый. Невдалеке уже слышали шаги. «Полдень уже, ты там сдохла или местечко мне греешь?» Очарование момента тут же исчезло. «Твою мать, ну я ведь так и знала!» Тихо пробормотала Мэйр, а Себастьян сел на постели и хмуро уставился на приоткрытую дверь. Кто бы это ни был, он ему уже не нравится. Очень не нравится. Незваным гостем оказался высокий худощавый парень с хитрой физиономией. Лощеные гриви светлых волос и количеству побрякушек позавидовала бы любая девица, а в белозубую улыбочку от уха до уха так и хотелось впечатать кулак. Мало того, что этот тип Себастьяну очень не нравился, так от него еще и голова заболела. Незнакомец прямо-таки фонтанировал энтузиазмом, изумлением и ехиднейшим весельем. «Так-так», — протянул этот потлатый прощелыга, скрестив на груди руки в перчатках. «Я гляжу, местечко-то занято». «Фрэнсис, ну я же просила». Мэйр тяжко вздохнула, кутаясь в одеяло то ли по привычке, то ли в тщетной попытке спрятаться от этой ходячей головной боли. Впрочем, она-то явно была рада видеть незнакомца. Себастьян это четко ощущал. И это раздражало куда сильнее, чем следовало бы, даже учитывая, что радостно долбанутый кретин заявился настолько не вовремя. «Сказано было, жри в другом месте, у меня дела». «Вижу я твои дела, зараза ушастая», — хмыкнул этот Фрэнсис, опершись спиной о дверной косяк, и смерил Себастьяна эдаким оценивающим взглядом. «Вы с делами натрахались уже? Если нет, то я, так и быть, внизу подожду, пока вы закончите. Только чтоб недолго, я голодный». «Да нечего тут заканчивать. Иди жаровню грей, дай хоть одеться спокойно». «Ой, больно надо. Я там уже все видел». Фрэнсис выразительно фыркнул и, подмигнув Себастьяну, наконец-то вымылся за дверь. «Извини за это», — негромко произнесла Мэйр, отбросив одеяло и горестно обнимая колени. «Мне следовало догадаться, что он не утерпит и прискачет. Придется вставать и кормить эту прорву белобрысую, а то еще полдня от него не избавимся. Наверное, стоило бы приласкать ее, обнять, мол, на, смотри, я все еще тут, не дам тебя в обиду всяким засранцам. И еду сожрать тоже не дам, самим нужна». Какая-то часть Себастьяна хотела именно этого. Поправочка — совсем крохотная часть. Большая жаждала крови. Без всякого монстра, без чудовищного давления бешеной магии, клятого Фрэнсиса хотелось разорвать на кусочки и употребить вместо завтрака. Не из любви к человечине. Просто мутные белобрысые уродцы, осмелившиеся портить им с Мэйр утро и так нарочито представляющие чужую фею обнаженной, должны страдать. «Кто это?» — сипло поинтересовался он, поднимаясь и в последний момент сжимая кулаки, чтобы не отправиться убивать блондинчика, посмевшего посягнуть на святое. «Это Фрэнсис», — откликнулась Мэйр таким тоном, будто эти два слова уже все объясняли. «Мой друг, я бы попросила тебя не убивать его, но это трепливое недоразумение. Шестой по силе некромант в западном пределе, так что хрен ты его убьешь». «Смерть — это слишком просто». Себастьян оглянулся на дверь, за которой исчез любитель целительских прелестей. Повернулся к Мэйр, смерил придирчивым взглядом. «Одевайся». «А ты?» Она оторопело вытаращилась на него, явно не ожидая такого тона. Себастьян тоже не ожидал. Но где он, а где душевное равновесие? Тем более при виде всяких там... «Прихорошусь. Надо встретить гостя во всей красе». «Встретить гостя? Ты имеешь в виду прикончить?» — усмехнулся монстр. «Или не монстр. Раздражителей и без него хватало. А порядочные люди сами собой тоже разговаривают, особенно когда их что-то бесит. А еще по лестнице за ванной комнатой можно незаметно спуститься в прихожую и захватить лук со стрелами. Оружие, как известно, способствует взаимопониманию. А стрела в заднице неплохо усмиряет пыл хоть некроманту, хоть бешеному волку». В кухню Себастьян спустился, ничуть не успокоившись. Какое там, когда в голове роятся чужие мысли, перескакивающие с Мэйр на него, фантазии относительно того, чем они занимались в спальне, и прочая похабень, вперемешку с желанием вкусно пожрать. Удалось только немного охладить пыл. Его фея не оценит убийство гадкого некромантишки. И вообще, такие дела лучше обстряпывать без свидетелей. И ради достижения наилучшего результата на холодную голову. В общем, лук тоже пришлось оставить по пути в кухню, прислонив к комоду. А жаль. Потому как Себастьян, привыкший к дому, кухне и хозяйничающий там Мэйр, возмутился до глубины души, узрев там Фрэнсиса, раскинувшегося на стуле и ожидающего, когда его накормят. «Что так быстро?» — весело изумился он, едва завидев Себастьяна. А с виду ты выносливее. Где подменыша потерял? Впрочем, знаю. Он прислушался к чему-то и кивнул сам себе. Опять в кипятке получится. Я как-то раз к ней сунулся, думал, сварюсь нафиг. Уж мне эти демонские замашки с жарой и сырым мясом. Ничуть не смущенный зловещим молчанием, Фрэнсис ехидно щурил глаза. Один голубой, а другой карий, что, признаться, выглядит занятно. И продолжал нести околесицу. Да еще и с таким видом, словно ему тут самое место. Неужто и впрямь неубиваемый? Себастьян честно пытался сдержаться. Из любви к Мэйр и чистому полу, только вчера помытому трудолюбивыми и безмозглыми, прямо как Фрэнсис, скелетами-уборщиками. Нужно уважать чужой труд. А кое-кому накрепко уяснить, чья теперь фея. Он со злорадным наслаждением выпустил силу, любовно сдобрив ее собственными представлениями, где, в какой позе и без каких частей тела видал наглых некромантов. Густая, так давно жаждавшая свободы магия, охотно выплеснулась наружу, повисая в воздухе незримой вуалью. Казалось, ее хватило бы на добрую милю вокруг. По крайней мере, Себастьян еще никогда не чувствовал себя более сильным. И надо заметить, без всяких монстров, жужжащих над ухом. Спасибо, Фалько, папашиному заклинанию и собственному упрямству, с которым он последние 2 дня возводил защиту в своей голове. До идеала далеко, но колдовать уже в разы приятнее. «Ух, какие мы злобненькие!» — восхитился Фрэнсис. Он снял перчатки и с силой растер виски, однако больше ничем не выдал дискомфорта, даже более того, по-прежнему фанил идиотским весельем на всю кухню. «Уймись, малыш! Слабенькая мигрень меня не убьет. Ты, может, и прославился на всю столицу, да только некроманту твоей игрушки, что мертвому припарка». «Я не мог не попробовать», — равнодушно заметил Себастьян, подхватывая яблоко из вазы. «Не люблю некромантов». «Да-да, злобные твари, оскверняющие трупы. Никакой оригинальности». «Плевать я хотел на трупы». Он уселся за стол и выудил из вазочки печенье. «Ты испортил мне утро». «Я голодный». Фрэнсис пожал плечами, чуть заметно поморщившись. Видать, мигрень у него разыгралась не такая уж слабенькая. «А Мэйр всегда рада кого-нибудь накормить. Что до испорченного утра... Ну, извини, я не предполагал, что по дому моей бывшей девушки скачет какой-то неуравновешенный хрен с горы». «Чего ты не предполагал?» — сердито фыркнул Себастьян. «Вранье». «Ну ладно, я догадывался». Легко согласилась эта бесстыдная некроманская рожа. «Возможно, что даже и знал, но... В любом случае, я пришел к своей подруге, и она мне рада, как и всегда. А до твоего недовольства никому и дела нет, ведь ты всего лишь...» «Развлекаешься, Фрэнсис?» — сухо поинтересовалась Мэйр, неожиданно оказавшаяся рядом. Себастьян коротко взглянул на нее и вмиг ощутил вину. С волос на полурастегнутую рубашку капала вода, оставляя мокрые пятна на светлой ткани. Очевидно, торопилась к ним. На милю, может, сил и не хватало, а до второго этажа точно достала. «Всего лишь пациент», — закончил Фрэнсис, примило улыбаясь. «Пациент», — согласилась Мэйр, — «нестабильный. Будешь его нервировать, жрать не получишь и вообще в окно вылетишь. Это ясно?» «Кристально, моя ж ты пакость из-под холма! Ох, эти целители!» Исторгнув душераздирающий вздох, вот актёришка недоделанная, а сам чуть не истерит от веселья, Фрэнсис снял с жаровни закипевший чайник и принялся суетиться с чашками и заваркой, любезно расспрашивая, кто чего изволит. Себастьян же злорадно улыбнулся, довольный, что паскудному блондинчику хотя бы влетело за наглость. «Мэйр», — позвал он, глядя на эту нарочитую суету, «можно я все-таки пущу стрелу ему в задницу?» «Себастьян! Что? Не покалечу, так хоть душу отведу!» «Никто никого калечить не будет!» «А жаль!» Наспех приготовленный завтрак буквально стал спасением. Если и было что-то, способное заткнуть Фрэнсиса и чуть снизить градус ненависти к нему, так это ароматный мятный чай и омлет с курицей. «Минута тишины, слава богам!» — подумал Себастьян, орудуя вилкой и мечтая как можно быстрее спровадить мерзкого некромантишку. Молчать-то он молчал, что не мешало ему вовсю веселиться, очень громко думая о веселых ночках с Мэйр. Например, о том, как она стонет, если поцеловать ее в шею. Или как ей на самом деле нравится, когда касаются кончиков острых ушей. Стерпеть в итоге не удалось. Не столько из ревности, между его феей и белесом засранцем не ощущалось и намека на что-то недружеское. И, право слова, нет больше глупости, чем ревновать к прошлому. Просто, ну, в самом деле, Себастьян не смотреть все это хотел, а осуществлять на практике, без участия этого Фрэнсиса. «Прекрати». Тот кротко потупил глазки и тоном поймальчика пропел. «Понятия не имею, о чем ты?» «Да неужели?» — едко проговорил Себастьян, в два глотка допил чай и поднялся со своего места. И все же одарил некромантишку еще одной волной магии, искренне надеясь, что главная боль его угомонит. Право слово, он напросился. «Да угомонитесь уже!» — вспылила Мэйр, с громким стуком поставив на стол чашку. «Ну вот что можно было не поделить, молча сидя за столом?» «Тебя?» «Ты, как всегда, сама догадливость», — саркастично протянул Фрэнсис, как-то жалостливо глянув на нее. «Может, угомонишь этого охранника свои давно утерянные добродетели? Ты знаешь, я злой, когда башка трещит. Мне, право, как-то неловко будет, если эта прихорошенькая личика вдруг начнет гнить заживо». Себастьян даже не знал, что его бесит больше. Елейная рожа некроманта, его бурное веселье или все-таки собственное бессилие перед этой брехливой напастью в черных тряпках. «А ты не думай всякую похабень. А ты не лезь без спросу в чужую похабень. Что хочу, то и думаю. Законом не запрещено». «Так ты же специально». «Ха! Недоказуемо». Мэйр, явно обескураженная, молча слушала их перепалку, переводя беспомощный взгляд с одного на другого. «Да что с вами не так?» — наконец жалобно выдала она. «Перестаньте оба!» «Себастьян, ты не можешь проклясть всякого, кто тебе не понравится, и не ври мне, что оно само!» «А ты мудила!» Дошла очередь и до радостно скалящегося Фрэнсиса. «Прекрати свои провокации! Как тебе только не стыдно издеваться над больным парнем! Знаешь ведь, что у него щиты увечные!» Зря она это сказала. Нет, Себастьяну хватало объективности не считать себя абсолютно здоровым человеком. В самом деле он всего-то пару дней назад валялся в отключке из-за сплетенного по дурости защитного заклинания высшего уровня, чудом не наворотил дел и в ближайшие несколько месяцев будет наводить порядок в воображаемых комнатах. Но злость на Фрэнсиса и доставшие до печенок фразочки о собственной умственной неполноценности сыграли свою роль. «Не само», — едко возразил Себастьян. «Несло его явно не туда, но разве ж можно заткнуться вовремя? Я, знаешь ли, не рассчитывал, что мне придется жить в проходном дворе. Во-вторых...» Он повернулся к Фрэнсису, все еще улыбящемуся, отчего желание размазать его по стенке утроилось. «Я сам разберусь, как и в какой позе мне трахаться с моей феей. В-третьих, Мэйр, больных держат в специальной палате, а не тащат в свой долбанутый лес. Кстати, об этом». Он резко развернулся и пошел в коридор, где оставил лук. Нагнал его удивленный и изрядно сердитый оклик Мэйр. «Куда это ты?» «Прогуляюсь. Пообщаюсь с кровожадной лошадью и двинутым деревом. Все лучшая компания, чем...» Он обернулся, окинув Фрэнсиса презрительным взглядом. «Вот это!» Себастьян стремительным шагом направился к выходу. В последний момент сцепил с вешалки куртку, ту, что попроще, не так жалко драть о ветки. Кажется, Мэйр все же бросила вслед нечто, емко характеризующее всяких придурков, с которыми ей приходится иметь дело. Ну, хоть не запустила в голову чем-нибудь тяжелым. Себастьян, как ни крути, заслужил. «У меня есть оправдание», — мрачно заключил он. «Я же больной, чего еще от меня ждать?» Зато какой-никакой, а прогресс. В этот раз он сбежал в лес, умудрившись не оставить за собой гору трупов. И селиться там тоже не собирался. Не оставлять же свою фею с волшебными ушами, пакостным некромантом и долбанутым архимагом. «Ой, кто бы говорил о долбанутости!» «Нахер пошел?» — огрызнулся он, захлопывая в своем сознании воображаемую дверь. «Хватит на сегодня чужих голосов в голове».